Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воскрешение Лазаря Четверодневного – самое великое событие, какое когда-либо было на земле. Поэтому с таким изумлением, с таким ликованием встречает народ, входящего в Иерусалим Господа. Люди не знают, что сделать от радости. Они ветви режут, одежды свои стелют. Они все готовы отдать Господу за то, что Он совершил. Значит, этот человек, да и всякий человек, может уже никогда не умирать. И все, кто умерли, они могут быть воскрешены снова, возвращены к жизни. Значит, нет ничего невозможного на земле. И конец всем вековым страхам, личному горю, национальному позору. Открывается новая эра в истории этого народа и всего человечества. Это воистину так, но Христос идет на смерть. И этот праздник продолжается не только в том, что он продолжается во всех храмах, и будет продолжаться, пока будет длиться история человечества. Он раскрывается со все большей глубиною во всем, что происходит с родом человеческим. Потому что на самом деле, посмотрите, к чему приближается человечество. Вот у нас сейчас недавно все были взволнованы числом 666. И как будто бы волнения оказались напрасными. По поводу именно этого числа власти пошли навстречу просьбе патриарха и синода, и предлагается другой, альтернативный код. Но разве от этого что-нибудь по существу меняется? Конечно, это хорошо, но суть-то заключается по-прежнему в том же самом, в том, что произошло при входе Господа в Иерусалим, и то, что сейчас происходит. Человечество приближается уже, кажется ему, к достижению того совершенства, для которого человек создан, и без устремленности которому человек не может быть человеком. А число 6 есть число совершенства, как говорят святые отцы. Но только само по себе взятое, без Бога. Представьте себе, что наука, ну не наука только, не просто наука, а оккультная наука со всеми ее, так сказать, тайными знаниями исполнила все обещания человечества. И теперь каждый человек может не то, что там в межзвездное пространство, куда ему хочется лететь, как в начале крупных достижений науки представлялось кому-то. Нет, больше. Теперь каждый человек может достигнуть все, что он хочет, исполнить любые свои желания. Нет больше секретов в природе и в человеке. И все объяснено. И самое главное – побеждены старость и смерть. Отныне люди все будут молодыми всегда, красивыми и бессмертными. Разве не было сказано: «Вы боги на этой земле»? Мы понимаем все абсурдность такой фантазии, потому что все бедствия человека и смерть сама есть следствие утраты Бога. И чем больше человечество удаляется от Бога, с тем большей наглостью торжествует в мире смерть, тем больше бедствий и скорбей, тем больше уныния народов от грядущих бедствий на Вселенную. Но Церковь напоминает нам об этом для того, чтобы мы увидели все, где мы находимся, что Бог для нас, почему мы здесь стоим, приветствуя Его вербами, цветущими ветвями, свечами, ликованием, входящего торжественно в Иерусалим Царя Христа. Что Бог значит для нас? Вот перед какой тайною ставит нас сегодня Церковь. Что влечет нас больше всего ко Христу? Если представим себе, исполнятся все завтра обещания о том, что смерти больше нет, человечество своими собственными силами этого достигнет. И нет больше никаких скорбей, связанных со смертью, то что для нас тогда Бог? Нужен ли нам будет еще после этого Бог? Что заставляет нас кричать к Богу? Страх смерти и все, что связано со смертью, или что-то другое? Если все это произошло бы, и мы были бы поставлены перед этим выбором, какой выбор мы с вами бы сделали? Воспользовались бы этим открытием, чтобы навсегда избавиться, как это произошло в Граде Иерусалиме, навсегда избавиться от того, кого мы называем Богом? Или предпочли бы следовать за Ним в неизвестность, чтобы соединиться с Ним? Я отвергаю все радости без Христа, который ищет мир. Я принимаю все скорби со Христом, которых мир страшится, и ради избавления от которых Он готов все отдать. Я отвергаю бессмертие, которое ищет мир, бессмертие без Христа, то, которое ищут все религии мира. Я принимаю смерть со Христом ради верности Ему. Воскрешение Лазаря четверодневного – это победа над смертью прежде креста. Это предложение всем следовать вслед за Христом к смерти. И во входе Господа в Иерусалим этим входом мы вступаем в эту тайну. «Никто не отнимает от меня жизнь, — говорит Господь, — я сам отдаю ее». И мы говорим, что отлучит нас от любви Христовой? Скорбь или теснота, или нагота, или смерть? Благо нам, что мы умираем. Если бы мы не умирали, мы не имели бы части со Христом. Но если мы умерли со Христом, то и живы будем с Ним, зная, что Христос уже не умирает, смерть над Ним не обладает, не имеет над Ним никакой власти, и над нами уже не имеет никакой власти. И вот именно это мы празднуем сегодня, в празднике входа Господня в Иерусалим, свидетельствуя об этой истине. Принятие креста вольное – вот что совершается в этом празднике, креста Господа и нашего. Смертью смерть поправ, Христос зовет нас войти в победу Пасхи через все, что нам предстоит. Аминь. А предстоит нам то, что Господу предстоит. Прежде всего, все эти службы, которые не просто воспоминания того, что было со Христом, а участие в тех событиях, в которых Духом Святым мы становимся современниками. Мы будем вместе с Божией Матерью, с апостолами, со всеми учениками Христовыми, со всей толпою, с воинами следовать за Господом, стоять среди этого народа, и у каждого из нас есть свое место. И дай Бог, чтобы нам не сказать кому-то, что это не имеет ко мне особенного отношения. Дай Бог, чтобы мы поняли, что здесь самое главное, что может быть в моей жизни, здесь на земле и вечности совершается. Я постараюсь не пропустить ничего. Ни одного слова, ни одного события. Сегодня вечером первая служба, страстная. В понедельник церковь размышляет о тайне бесплодной смоковницы, то есть о той видимости веры, которую может церковь иметь, все мы можем с вами иметь, и не иметь плодов. Во вторник церковь размышляет о тайне Иосифа Целомудренного и о тайне суда Божия. Притча о десяти девах, о талантах и других притчах раскрывается нам тот страшный суд Господень, который совершается в истории и перед которым мы будем стоять в эти дни на предельной глубине. Среда – день предательства Господа. В мире, где предательство торжествует сегодня, предательство Бога, предательство человека, на всех уровнях предательства. Для нас этот день на весь год – день памяти об этом предательстве и день размышления о том, что тот, кто Христов, должен сохранить во всех обстоятельствах ему верность. Этот день, когда во многие грехи впадшая жена, ощутившая божество Спасителя с рыданием, мира ему на погребение приносит. В понедельник, вторник и среду литургия прежде освященных даров. Последняя литургия прежде освященных даров с молитвой Господи и Владыка живота моего в среду. А вечером в среду, после вечерней и утренней, у нас будет общая исповедь с тем, чтобы все мы могли участвовать в Тайной Вечере, причащаться святых животворящих небесных Христовых бессмертных тайн, прежде чем мы вступим в страдания крестные Господа нашего. После этого, после того, как вся Церковь, все, кто считает себя верующим во Христа Бога, причастится, потому что кто не причащается, говорят святые отцы, тот не принимает Христа. Тот не принимает дар Христов, который Он принес своими страданиями. После этого, после того, как Господь, предваряя свои страдания, вольно предлагает нам свою жизнь, свое бессмертие, мы вступаем в смерть Христову. 12 страстных Евангелий вечером в четверг и в пятницу утром великие царские часы, 2 часа вынос святой плащаницы, плач Пресвятой Богородицы пред гробом Сына Божия. 6 часов – служба Великой Утренней, чин погребения Господа перед Святой Плащаницей. Божественная литургия Великой Субботы в 8 часов утра в субботу. И далее мы проводим день в молитве, в трепетном ожидании того часа, когда и до нас дойдет весть о победе Божией над смертью, над дьяволом, над грехом. До полуночницы Великой Субботы, затем пасхальная утренняя, которая открывается крестным ходом вокруг храма, и 3 божественных первых пасхальных литургии. Дай Бог нам, прежде чем наступит это торжество неба и земли, быть с Господом на Его крестном пути и у Его креста. Перед крестом и Евангелием ставит нас Церковь в эти святые дни, хотя для того, чтобы облегчить наше восприятие, чтение 4 Евангелий началось за неделю еще до этого, но напоминаем еще раз, что каждый из нас должен постараться, чтобы прочитать все 4 Евангелия, прежде чем наступит Пасха. Потому что суд над нами совершается не просто тогда, когда мы говорим 3 таких слова поверхностно перед крестом и Евангелием на исповеди, а когда каждое слово, которое заключено в Евангелии, судит все намерения и помышления наши сердечные, как меч рассекает пополам все наше естество, с тем, чтобы отсечь всякую гниль и с тем, чтобы вложить в наши сердца новую жизнь, которую Господь приносит к нам такой дорогой ценой. Одним словом, поздравляем всех с сегодняшним праздником Победы Господней, предваряющей Его победу на кресте и воскресении, и во втором славном пришествии, когда всему роду человеческому будет дана возможность войти в радость этой победы. Поздравляем всех с наступающими святыми днями, каждый из которых называется великим. Аминь.